Ты чё, совсем охренел, придурок? Какой я тебе, нахрен, дружище? Спустя пару долгих, мучительных секунд осознания, которые, казалось, длились вечность, с оглушительным ревом, от которого заложило уши, оттолкнул меня Намура. Его лицо исказилось от ярости и непонимания, а в глазах плескалось такое искреннее возмущение, что я на мгновение почти почувствовал укол совести. Почти. Все шло строго по плану. Все было в пределах моих самых смелых, самых наглых ожиданий. Что на тебя нашло, Намура? Ты чего такой нервный сегодня? Не выспался? Картинно схватившись за сердце, словно он только что нанес мне смертельную обиду, сделанным недоумением произнес я. Мой голос, я постарался, чтобы он звучал максимально обескураженно и даже немного обиженно, эхом разнесся по затихшему классу. Мы же с тобой нормально общались, ну, почти нормально. Яривон, видишь, с нами сидит, радуется переводу и что мы наконец снова в сборе. Я думал, ты тоже будешь рад, а ты, неужто ты в подстилке к этим клановым снобам записаться решил? Я, конечно, понимаю, что если подлезать, то и нудзуки с радостью примут тебя в свою блохастую стайку, но ты же, вроде как, не шакал. Или я ошибаюсь? В очередной раз я балансировал на грани, играя с огнем, провоцируя и так уже взбешенного Намуру. Ну, а что поделать? Мне уже не привыкать. С нудзуками, которые, я был уверен, уже точили на меня свои клыки, мне в любом случае еще предстояло столкнуться, и не раз. А вот Намуру. Намуру надо было срочно отводить от них, точнее, их от него. Пусть лучше они припоминают ему мои косяки, мою дружбу с ним, чем пытаются затянуть его в свои сомнительные клановые сети. Что, кстати, и без моих усилий было бы все равно маловероятно. Ибо, в отличие от класса, где клановые отпрыски, не обремененные особыми амбициями, еще могли снизойти до общения с бесклановыми простолюдинами, здесь, в классе, сегрегация была куда серьезнее и ощутимее. Здесь каждый был сам за себя, и каждый клан ревностно оберегал свои тайны и свое влияние. Чё, какое, к дьяволу, нормально общались, ты, да я тебя сейчас, эй, вы, не слушайте этого идиота. Намура, казалось, сейчас взорвется от переполнявших его эмоций. Он тыкал в меня пальцем, его лицо побагровело, а голос срывался на визг. Его, видимо, кто-то очень сильно по голове ударил недавно. Я с ним никогда, слышите, никогда не общался. И уж тем более общаться не буду. Он мне не друг. Сам ты идиот, Намура. И тупой к тому же. Неожиданно, но так вовремя, в нашу занимательную беседу влезла Нарука. Она подскочила со своего места, воинственно уперев руки в бока, и ее звонкий, уверенный голос заставил Намуру на мгновение опешить. Рейта, единственный нормальный во всем этом дурдоме. Ну, и Ари теперь тоже с нами, так что она тоже нормальная. И вообще, он весь прошлый месяц только и говорил о том, как будет рад, что его приятель Намура наконец-то перейдет к нам в класс. Так что не выдумывай. Да не приятель я этому ботанику. Взвыл Намура, окончательно теряя самообладание. Его взгляд метался от меня к Нарука, потом к Ари, потом снова ко мне. Он явно не понимал, что происходит, и от этого злился еще больше. Отстаньте от меня со своими дурацкими выдумками. И вообще, ты кто такая, мелкая, и чего влезла в наш мужской разговор? Тебя это не касается. Эф-эф, еще чего. Нарука гордо вздернула подбородок, и ее голубые глаза сверкнули знакомым огоньком. Перед тобой будущий Хокаге, Даттибана. Самое лучшее, самая сильная и самая крутая из этого класса. И, между прочим, также друг Рейта. Так что имею полное право влезать. Это пафосная, но такая искренняя тирада, произнесенная с непоколебимой верой в каждое слово, возымела эффект разорвавшейся бомбы. Класс, до этого наблюдавший за нашей перепалкой с тихим любопытством, буквально взорвался. Началось все, естественно, с Инудзук. Эти задиры, подобно стае гиен, почуявших кровь, начали громко, почти истерично, лаять от смеха, тыча пальцами в Нарука и корча рожи. Далее, по нарастающей, к ним присоединились девчонки из свиты Инаимонака, сама Ина, хихикая и прикрывая рот ладошкой, но с явным злорадством в глазах. Затем подтянулись и другие, сироты, бесклановые, те, кто обычно предпочитал держаться в тени, но сейчас не упустил случая позубоскалить над всеобщей любимицей. Даже некоторые из Хьюга, обычно такие чопорные и сдержанные, позволили себе снисходительные улыбки. Не смеялись только я, невозмутимо наблюдавшая за этим цирком Яри, Учиха, которому, казалось, было абсолютно, вселенски безразлично все происходящее в этом классе. Хината, которая, как обычно, витала где-то в своих печальных мыслях, Шикамару, который, скорее всего, снова спал, уткнувшись носом в учебник, его верный оруженосец Чоуджи, сосредоточенно поглощавший очередную пачку чипсов, и сам Намура. Этот парень, ставший невольным катализатором всего этого балагана, сейчас стоял посреди класса с совершенно потерянным видом, вопросительно и немного испуганно озираясь по сторонам. Он явно не понимал, что происходит, почему все смеются, и какую роль во всем этом играет эта странная, крикливая девочка с пшеничными хвостиками. Его первоначальная ярость и агрессия по отношению ко мне, казалось, на время улетучились, сменившись растерянностью и недоумением. Это было даже немного забавно. «Зря смеетесь», мой голос, спокойный и ровный, прозвучал неожиданно громко в наступившей после взрыва хохота тишине. Я обвел класс с тяжелым, внимательным взглядом, от которого некоторые, особо впечатлительные, даже немного поежились. Над мечтой первого Хокаге, Хаширамы Самы, о создании единого, сильного скрытого селения, где множество различных кланов могли бы жить и процветать в мире и согласии, тоже когда-то смеялись, считали это утопией, несбыточной фантазией. И где теперь все эти ваши умные, дальновидные скептики? Хоть одно имя этих прорицателей мне сейчас назовите. История, знаете ли, дама капризная, и очень любит посмеяться над теми, кто считает себя слишком умным в моменте. Класс снова затих. Мои слова, произнесенные с легким налетом сарказма, но с нескрываемой уверенностью, заставили многих задуматься. Упоминание первого Хокаге, одного из основателей Конохи, чье имя было священно для каждого шиноби, возымело должный эффект. Даже инудзуки перестали скалиться и притихли. Да, вот именно. Тут же подхватила Нарука, снова воспрянув духом. Ее глаза горели праведным гневом и непоколебимой верой в собственную правоту. Хаширама сама основал Конаху, а я, когда стану Хокаге, создам целую скрытую страну. Огромную, сильную, где все будут жить дружно и есть много-много рамена. Даттибана. Мне кажется, Нарука, это уже небольшой перебор, не удержавшись, прошептал я ей на ухо, стараясь скрыть улыбку. Ее энтузиазм, конечно, был заразителен, но иногда он принимал совершенно уж фантастические формы. Плевать, ничуть не смутившись, отмахнулась она. Я будущий Хокаге, а Хокаге всегда следуют своему слову, и мечты у них должны быть большими. Но как ты себе чисто технически представляешь концепцию целой скрытой страны? В наш оживленный диалог неожиданно, но как всегда к месту, вклинилась Яри. Она перевела свой невозмутимый взгляд с Нарука на меня, и в ее темных глазах мелькнул знакомый мыслительный огонек. Как вообще целая страна может быть скрытой от остального мира? Где она будет географически расположена, учитывая, что все более-менее пригодные для жизни земли на этом континенте уже вроде как заняты другими великими нациями? А что насчет селений внутри этой твоей скрытой страны? Получается, каждая из них тоже будет каким-то образом скрыта, и как они будут взаимодействовать друг с другом и с внешним миром? Слишком много логистических и политических несостыковок. Нарука на мгновение зависла, ее лоб смешно наморщился от умственного напряжения. Было видно, что такими сложными вопросами она себя не утруждала. Неважно, как, главное, что это звучит очень круто. Поэтому вы с Рейта что-нибудь обязательно придумаете, вы же у нас тут самые умные. А я, как Хокаге, должна быть в первую очередь сильной и красивой, Даттибана, и чтобы все меня уважали. С этими словами она гордо выпятила грудь и смерила Яри победным взглядом. Кажется, она нашла идеальное решение всех проблем. Я лишь тяжело вздохнул. Да уж, с логикой у этой будущей спасительницы мира были определенные проблемы, но ее непоколебимый оптимизм и вера в друзей подкупали. В общем, Намура, я снова повернулся к все еще ошарашенному главарю с классовских хулиганов, который за время нашего недолгого, но бурного диалога успел немного прийти в себя и теперь смотрел на нашу троицу с плохо скрываемым подозрением. Как ты уже, наверное, успел заметить, круче, веселее и перспективнее группы, чем наша, ты в этом классе вряд ли найдешь. Вокруг одни высокомерные клановые снобы, не способные осознать истинное величие, невероятную мощь и неземную грацию, которая, несомненно, скрывается в... Тут я сделал многозначительную паузу, с хитрым прищуром посмотрев на Нарука, которая тут же приосанилась, ожидая комплиментов в свой адрес. Но я, с превеликим удовольствием, решил ее немного обломать. Не стоит ей лишний раз зазнаваться, особенно учитывая, что наши совместные тренировки пока, увы, не привели к какому-либо значимому прогрессу в плане ее боевых навыков. В великолепном, неподражаемом и нескромно талантливом мне, закончил я свою тираду, с самым что ни на есть серьезным видом указав большим пальцем себе на грудь. Внутренне я, конечно, старался не умереть от приступа неконтролируемого кринжа, но внешне, я надеялся, это выглядело достаточно убедительно. Да и вообще, как-то так интересно и немного пугающе получалось, что эти 3 года моего пребывания в этом мире я, по большей части, живу, просто развлекаясь. Академия, со всеми ее интригами, соперничеством и драками, для меня была скорее большой, увлекательной песочницей, нежели серьезным, жизненно важным испытанием. Пусть я и не стал за это время многократно сильнее, не освоил какие-нибудь крутые техники S-ранга и не обзавелся чудо-глазками, хотя очень хотелось, просто не знаю как, но у меня, в отличие от большинства рядовых господ попаданцев из прочитанных в прошлой жизни фанфиков, не было пока что ничего, что хотя бы отдаленно напоминало реальный, смертельный бой на грани жизни и смерти. Я не становился невольной целью хитроумных интриг сильных мира сего. Меня почему-то не замечал какой-нибудь проходящий мимо элитный джонин, который, разглядев во мне скрытый потенциал, немедленно брал бы меня под свое крыло и делился бы продвинутыми методами контроля чакры или секретами преобразования ее в стихийную. Я не был пупом земли этого верса, центром вселенной, вокруг которого вращались бы все ключевые события. И, честно говоря, меня это пока что более чем устраивало. Зависнув в своих глубокомысленных, почти философских размышлениях о превратностях судьбы попаданца, я лишь с облегчением вздохнул, когда в класс наконец-то вошел Ирука-сенсей, своим появлением прервав это затянувшееся, неловкое и немного сюрреалистичное представление. Непонятное нечто, состоявшее из нашего бурного разговора, неуместных перепалок, моих тонких, как мне хотелось верить, манипуляций и совершенно нелогичных, но таких искренних вбросов на Рука, наконец-то закончилось. Намура, я был почти уверен, станет если и не полным изгоем во классе, то, как минимум, ему будет гораздо сложнее наладить контакт с остальными ребятами. Его репутация была слегка подмочена моей дружеской выходкой, и пока мне это было выгодно, я собирался продолжать вставлять ему палки в колеса, ровно до тех пор, пока он, отчаявшись и осознав всю бесперспективность одиночного плавания в этом аквариуме с пираньями, не станет моим союзником. Быть пафосным, трагическим одиночкой-превозмогателем, конечно, без сомнения круто и почетно, но для этого надо, как минимум, быть чертовски сильным, а не как в моем случае, когда какой-нибудь мимо проходящий нукинин S-ранга может убить меня просто от скуки, случайным чихом ну или мизинцев левой руки. Надеяться на них, этих странных, порой невыносимых, но таких уже привычных мне детей, и уж тем более всецело рассчитывать на их помощь в будущем, конечно же, не стоило. Каждый из них шел своим путем, у каждого были свои цели и свои демоны. Но, как минимум, было бы приятно знать, что в этом безумном, жестоком мире есть те, кому ты можешь, в случае чего, а это чего, я уже успел убедиться, в этом мире происходит слишком уж часто, без опаски подставить свою спину. И кто, возможно, подставит тебе свою? 3-й учебный год официально начался. Вроде бы, судя по программе, которую нам мельком озвучил Ирука-сенсей, мы уже должны были вплотную приступить к изучению некоторых базовых техник ниндзюцу, что не могло не радовать. Оставалось лишь придумать, как мне дальше развивать свои гендзюцу, ибо эта затянувшаяся стагнация, это топтание на месте, меня откровенно удручало и начинало немного пугать. Время шло, а я все еще слишком слаб, слишком. Глава 14. Это произошло, как и следовало ожидать от мира, где логика часто уступала место подростковой агрессии, буквально через 3 дня после того, как Намура соизволил явиться в наш класс. Возвращаясь после очередного изнурительного дня в академии, в компании неугомонной Нарука, которая всю дорогу взахлеб рассказывала о том, как она почти победила Саске в учебном спарринге, на самом деле нет, он даже не обратил на нее внимания, и молчаливо-скептичная Яри, которая лишь изредка вставляла едкие комментарии, мы застали до боли знакомую картину. В одном из глухих, замусоренных переулков, неподалеку от академии, Троица наших старых знакомых и Нудзук с упоением и явным удовольствием избивала ногами какого-то бедолагу. И этим бедолагой, как несложно было догадаться, оказался наш новоиспеченный одноклассник, Намура Тента. Знакомая эта картина была потому, что в любой другой, менее удачный для меня момент, на месте этого избиваемого новенького с легкостью мог бы оказаться я. Но конкретно сейчас, когда в моей импровизированной группе поддержки прибавилось силой тактического разнообразия в лице Яри, и Нудзуки предпочитали выжидать, не рискуя нападать на нас втроем. Ну и, видимо, чтобы не терять квалификацию и поддерживать свою репутацию главных ублюдков А-класса, они просто переключились на более легкую и доступную добычу, на одинокого, еще не успевшего обзавестись союзниками, Намуру. Мой коварный, почти дьявольский план по его интеграции в наше общество сработал даже слишком хорошо. Все-таки, детьми, даже такими крутыми и независимыми, как эти будущие шиноби, на порядок легче манипулировать, чем взрослыми, умудренными опытом циниками. Эй, а ну, стоять, наших бьют. Не давая себе времени на раздумья, громко, на весь переулок, крикнул я и, не дожидаясь реакции своих спутниц, первым рванул в сторону Инудзук, своим примером увлекая за собой Наруко и Яри. Если первая, с громким, почти боевым кличем бесстрашно, словно берсерк, бросилась следом за мной, размахивая кулаками, то вторая, как всегда, предпочла действовать более расчетливо. Яри неспешно, почти лениво, двинулась вперед, держась чуть поодаль, готовая в любой момент подстраховать нас с тыла своими гендзюцу или точным броском затупленного сюрикена. Увидев нашу стремительно приближающуюся троицу, стайка шакалов, естественно, отпрянула от своей жертвы, мгновенно переключаясь в боевой режим. Они быстро, почти синхронно, сложили печати тигра, очевидно, уже наученные горьким опытом наших предыдущих столкновений и зная, чего от меня можно ожидать. Их глаза злобно сверкали, а с клыкастых морд не сходила хищная ухмылка. Но я был готов, не давая им опомниться, я швырнул вонючую бомбочку, парочку которых всегда ношу с собой, им прямо под ноги, одновременно коротким, резким рывком помогая подняться с земли ошарашенному, избитому, но все еще пытающемуся сохранить остатки гордости на муре. Вонючка сработала как надо, едкое облако аммиачно-серного аромата мгновенно заполнило узкое пространство, заставляя Инудзук кашлять, чихать и отступать. Ну что, шакалы помойные, теперь расклад немного изменился, не находите. Четверо против троих, с провоцирующим, наглым оскалом прорычал я, вставая плечом к плечу с Намурой и даже не спрашивая его мнения на этот счет. Сейчас было не до сантиментов. Инудзуки, конечно, были сильнее нас по отдельности, слаженнее в командной работе и, несомненно, злее и агрессивнее. Но у нас теперь было численное преимущество. У нас были мои неожиданные, вводящие в ступор гендзюцу. Стоит им только на секунду ослабить концентрацию, отвлечься на Нарука или потерять меня из виду, как они тут же рискуют оказаться в мире моих иллюзий. И у нас, в конце концов, был запас моих самопальных, но таких эффективных, вонючих бомбочек. И Нудзуки злобно, почти по-собачьи, зарычали, сверкая на нас своими налитыми кровью глазами. Но, быстро оценив ситуацию и поняв, что в этой конкретной битве, но, конечно же, не войне, они, скорее всего, проиграют, решили не искушать судьбу. Бросив напоследок что-то пафосное и невнятное, в стиле «ходите и оглядывайтесь, мы вас все равно поодиночке выловим и тогда вам крышка», эти мелкие злобные шакалы, поджав хвосты, ретировались, оставив нас наслаждаться ну, не то чтобы победой, но, по крайней мере, временным затишьем. Мне не нужна была ваша дурацкая помощь, я бы и сам справился. Было первое, что с трудом выдавил из себя Намура, когда топот убегающих Инудзук затих вдали. Он пытался говорить гордо и независимо, но дрожащий голос и пошатывающаяся походка выдавали его с головой. «Ага, ага, конечно, справился бы», — с откровенной усмешкой ответил я, скрестив руки на груди. «Именно поэтому ты терпеливо дождался, пока эти падальщики уйдут на приличное расстояние, перед тем, как изречь свои первые слова. Очень смело, Намура, очень. Прямо эталон мужества. Да это все из-за тебя, ублюдок. Это тебя они ненавидят и хотят избить до полусмерти. А я просто под горячую руку попал», — прорычал Намура, и в его голосе смешались ярость, обида и плохо скрываемый страх. «Ну, так нечего было вести себя так же, как они», — я пожал плечами, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Считай это кармой, мой дорогой Намура, хах, за все в этой жизни приходится платить. Карма». На этом слове меня самого немного передернуло. Эта идиотская концепция, что появились в худшем фике на Наруто, Боруто, если задуматься, вполне могла существовать и в этом мире. Особенно, если сами Ацуцуки окажутся правдой. Бррр, жуть какая. Зато, с другой стороны, если канон здесь действительно так сильно сломан, то, возможно, этот концентрированный сгусток фан-сервиса и сюжетных дыр так никогда и не родится. А значит, те тупейшие, нелогичные события, которые происходили в истории Боруто, уже априори не произойдут. Что, несомненно, не может не радовать мою измученную душу попаданца. Да я просто хотел показать тебе твое место, гребаный выскочка, чтобы ты не слишком тут зазнавался. Намура, казалось, вот-вот снова взорвется. А я, мой недалекий друг, как раз и показываю тебе сейчас твое место. Мой голос стал жестче, а взгляд холоднее. И у тебя, на самом деле, всего два варианта дальнейшего развития событий. Либо ты, переступив через свою непомерную гордыню, войдешь на вершину пищевой цепи А-класса, став частью моей, не побоюсь этого слова, элитной группы. Либо ты так и останешься удобной ступенькой на эту самую вершину для нас, для тех же Инудзук, для высокомерных Хьюга, для амбициозных Сарутоби и для прочих любителей самоутвердиться за чужой счет. Выбор за тобой. Впервые за все время нашего знакомства я так прямо и недвусмысленно высказал свои намерения Намуре. Пора было заканчивать эти детские игры. Пошел ты. Характерный жест, известный во всех мирах и не требующий перевода, стал мне отличным, исчерпывающим ответом. Впрочем, я другого, если честно, от него и не ожидал. Гордость – слишком уж сильная штука, особенно в таком нежном возрасте. Когда Намура, пафосно похрамывая и что-то бормоча себе под нос про наглых сирот и хитрожопых выскочек, наконец, удалился под наше стройное, немного неловкое молчание, Нарука, как всегда, не выдержала первой. «Слушай, Рейта, а зачем он нам вообще нужен? Он же такой, ну, в общем, противный. Мы же и так типа сильные. Вон, Инудзук как уделали». Она с гордостью потрясла своими маленькими кулачками. «А если подумать, Нарука?» «Подумать хорошенько, правильно, Яри, как всегда, зрит в корень. Этой блондинистой, неугомонной головушке явно не помешает немного напрячь свои извилины, а не только мышцы. Не ей, все равно никаких умных идей в голову не лезет. Я же не ты, Рейта, чтобы всякие хитрые планы придумывать». Нарука надула губки, всем своим видом показывая, что процесс смышления – это слишком утомительно. Прошло всего 3 секунды, и ты уже сдалась. Я картинно ударил себя ладонью по лицу, изображая вселенскую скорбь. Но, отвечая на твой, безусловно, очень важный и глубокомысленный вопрос, Нарука. Намура – это идеальный, просто прирожденный авангард для нашей группы, ибо ты, моя дорогая будущая Хокаге, пока, к сожалению, не можешь ничего, кроме как бездумно, сломя голову, рваться вперед, подставляясь под все удары, а это, мягко говоря, не самая эффективная тактика. Эй, я как будущий Хокаге всегда должна быть впереди, вести за собой, вдохновлять, Даттибана. Нарука снова вспыхнула, как спичка. Это все, конечно, очень похвально и соответствует образу, но это проблемы будущего Хокаге, я постарался говорить максимально терпеливо. А вот проблемы нынешней Нарука Узумаки от этих твоих громких заявлений, увы, никуда не деваются. Инудзуки, я почти уверен, будут проверять нас на прочность еще не раз, и не два. А учитывая, что свои молочные клыки они об нас уже изрядно пообламывали, их следующий, более продуманный, шаг несложно предугадать. И вот тут-то нам Намура, с его физической силой и опытом уличных драк, как раз бы очень пригодился. Да, точно, их следующий шаг. Я как раз об этом и думала. Нарука сделала умное лицо, но ее бегающие глазки выдавали полное непонимание. Это союз с другой такой же группой придурков, Нарука, со вздохом, полным вселенской усталости от ее непроходимой наивности, пояснила Яри, чтобы навалиться на нас уже объединенными силами. И да, Рейта абсолютно прав. С Намурой наша группа действительно серьезно прибавит в силе и устойчивости. Не был бы он еще таким мудаком. Он не мудак, неожиданно для самого себя произнес я, и в моем голосе не было ни капли привычной иронии. Никто из нас, по большому счету, не мудак в таком возрасте. Мы просто недопонятые, недолюбленные, недосмотренные дети, каждый со своими тараканами в голове и своими страхами. И откуда ты только такой умный вылез, Рейта? Яри смерила меня своим фирменным, скептическим взглядом, в котором, однако, на этот раз мелькнуло что-то похожее на уважение. Эй, я, да понятая, да любленная и досмотренная. Меня старик очень любит. И Тиучи-сан иногда бесплатно кормит. Даттибана. Тут же встряла Нарука, похоже, так и не уловив всей глубины моей философской мысли. Что ж, возможно, оно и к лучшему. Детство должно оставаться детством, даже в этом жестоком мире. Следующий месяц, а потом и половина второго, напоминали какой-то дурной, повторяющийся сон, или, скорее, плохо срежиссированный ситком с заранее известным финалом. Все проходило примерно по одному и тому же, да более предсказуемому, сценарию. После занятий мы втроем, я, Нарука и Яри, выполнявшая функции нашего молчаливого, но смертоносного тылового прикрытия, почти демонстративно, но как бы невзначай, следовали за Намурой. И, о чудо, практически каждый раз мы заставали его в самом центре очередной потасовки. То его пытались научить уму-разуму наши старые знакомые Инудзуки, то какая-нибудь другая, не менее амбициозная, группа клановых отпрысков решала показать свое превосходство над безродным новичком, посмевшим своим появлением нарушить хрупкий баланс сил в классе. Мы, естественно, как заправские герои из дешевого боевика, каждый раз эффектно, ну, по крайней мере, нам так казалось, вмешивались, спасали его от неминуемой расправы, после чего этот неблагодарный тип, вместо слов признательности, неизменно посылал нас в долгое и увлекательное пешее эротическое путешествие и, гордо похрамывая, ретировался с поля боя с видом победителя. Естественно, долго такое цирковое представление продолжаться не могло. Мое терпение, да и запасы вонючих бомбочек, подходили к концу. И вот, где-то в середине второго месяца этой эпопеи, когда я уже почти отчаялся и начал подумывать о более радикальных методах вербовки, произошло то, чего я так долго, но с таким нетерпением, ждал. Намура, после очередного спасения и моей пламенной, но уже порядком поднадоевшей ему речи о преимуществах командной работы и о его незавидном будущем в роли всеобщей боксерской груши, наконец-то сел рядом со мной за парту. Просто подошел и молча сел. Лед, казалось, тронулся. Дальше дело было за мной, за моей способностью убеждать и находить нужные слова. Позвав бывшего хулигана, а ныне, потенциального союзника, на наш излюбленный тренировочный полигон, мы, наконец-то, смогли относительно нормально поговорить. Ну, насколько это вообще было возможно, учитывая, что трое из нашей импровизированной четверки были, по сути, девятилетними детьми, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде эмоциональной нестабильности и периодических вспышек иррациональной агрессии. Я, стараясь говорить максимально спокойно и убедительно, еще раз, уже без лишних свидетелей, изложил Намуре свои резоны по поводу нашего объединения в одну, пусть и немного странную, но, как мне казалось, весьма перспективную группу. Объяснил его предполагаемую роль в ней, роль танка, пробивной силы, того, кто будет принимать на себя основной удар, пока мы с Яри будем плести свои гендзюцу-сети, а Нарука ну, а Нарука будет Нарука, внося элемент хаоса и непредсказуемости в любую схватку. К моему удивлению, Намура, хоть и слушал меня с изрядной долей скепсиса и недоверия, в конце концов, после недолгих препирательств и пары едких комментариев со стороны Яри, все-таки согласился. Мы вроде как даже скрепили наш импровизированный союз почти дружественным, хотя и немного неловким, рукопожатием. Было видно, что парень пришел к нам скорее от безысходности, от отчаяния и усталости от постоянных побоев, чем от искреннего желания сотрудничать. И что он, скорее всего, пока не слишком-то серьезно относится ко всей этой затее. Но это было лишь до первых серьезных совместных проблем. А они, я уверен, не заставят себя долго ждать. Ведь ничто так не сближает, как общие невзгоды и необходимость прикрывать друг другу спину. И невзгоды, как по заказу, сблизили. Наша маленькая, разношерстная группа, к удивлению, многих и в первую очередь, наверное, нас самих, стала неожиданно сбалансированной и эффективной. Намура, с его физической силой и агрессивным стилем боя, действительно оказался отличным щитом, отвлекающим на себя внимание противников и дающим нам с Яри драгоценные секунды для подготовки наших иллюзорных атак. Нарука, хоть и продолжала часто действовать импульсивно и непредсказуемо, вносила сумятицу в ряды врага, а ее растущий контроль над чакрой, спасибо нашим совместным тренировкам, делал ее выпады все более опасными. Теперь мы могли на равных, а иногда и с преимуществом, противостоять большинству задир из-за класса, и, возможно, даже навязали бы бой кому-то вроде тройки Сарутоби, хотя эти ребята, к счастью, были одними из немногих адекватных и неконфликтных представителей клановой элиты. Отдельным и, пожалуй, самым важным элементом нашего возросшего боевого потенциала стало активное использование техник ниндзюцу, которые, наконец-то, о чудо, на третий год обучения нам начали преподавать в академии. Это был настоящий прорыв, открывший перед нами совершенно новые тактические возможности. Первыми двумя техниками, с которыми нас познакомил Ирука-сенсей, стали, как и ожидалось, базовые хинги-нодзюцу и буншин-нодзюцу, или, говоря проще, техника трансформации и техника иллюзорного клонирования. Трансформация, как бы пафосно и многообещающе это ни звучало в описаниях, по факту оказалась всего лишь довольно примитивной оптической иллюзией. Суть ее заключалась в том, что с помощью контролируемого выплеска чакры, которую предварительно нужно было тщательно прогнать через один из больших тенкицу в районе мозга, одновременно запрограммировав в этом потоке энергии желаемый визуальный образ, мы, в итоге, получали тонкий, едва заметный световой слой вокруг своего тела. Грубо говоря, это была простенькая, нестабильная голограмма, обманывающая лишь зрение окружающих, но не способная выдержать серьезный тактильный контакт или изменить физические параметры. Поддержание трансформации постоянно и довольно ощутимо тянуло чакру из резерва. Причем, чем сложнее и больше был трансформируемый объект, тем больше требовалось энергии для его поддержания, и тем легче было заметить мелкие неточности, артефакты и несоответствия в создаваемой иллюзии. Тем не менее, техника была, безусловно, интересной и полезной для маскировки или введения противника в заблуждение. Но, как и все в этом мире, она требовала долгой, кропотливой наработки, чтобы создаваемый образ получался по-настоящему реалистичным, чтобы он не плыл и не развеивался от каждого случайного порыва ветра или неосторожного движения. А вот буншин но дзюцу, техника иллюзорного клонирования, мне понравилась куда больше. С ее помощью мои реально иллюзорные клоны, которые я раньше создавал с помощью гендзюцу, наконец-то стали объективно существующей реальностью, видимой не только жертве моей иллюзии, но и всем окружающим. Принцип их формирования был во многом схож с хинге. Та же концентрация, та же визуализация, то же программирование образа. Только чакрой нужно было не просто окутать себя, а именно выплеснуть ее наружу, в окружающий мир, создав из нее отдельный, автономный сгусток энергии, который и принимал желаемый облик. К сожалению, никакой материальности у этих клонов, как и у трансформации, не было, все та же нестабильная голограмма, не способная на физическое взаимодействие. Контролировать иллюзорных клонов, кстати, оказалось на удивление просто, так как они, по факту, являлись продолжением моей собственной чакры. Между мной и каждым клоном существовала незримая, по крайней мере, я ее не видел, но отчетливо ощущал на ментальном уровне, нить связи, по которой я мог передавать им простейшие команды. Правда, контроль этот пока выходил довольно топорным, грубым и неточным. Динамика, синхронность движений, естественность поведения – все это пока оставалось слабой стороной моих иллюзорных помощников. Но это, как всегда, решалось долгой и упорной наработкой, бесконечными тренировками на полигоне. Это был лишь первый семестр нашего третьего года обучения. На втором семестре, помимо дальнейшей, углубленной отработки этих двух базовых техник, мы приступили к изучению трех новых, не менее важных – Каварими но дзюцу, Наванука но дзюцу и Шуншин но дзюцу. Или, если по-простому, техника подмены, техника освобождения от пут и техника телесного мерцания. И вот тут-то, с двумя из этих, казалось бы, несложных техник, у меня практически сразу не задались отношения. Но обо всем по порядку. Каварими но дзюцу, или же техника подмены, которая в аниме выглядела как нечто само собой разумеющееся и доступное каждому уважающему себя шиноби, на деле оказалось довольно сложным и многокомпонентным процессом. По своей сути, это было кратковременное, взрывное физическое ускорение, позволяющее уйти с линии атаки в последний момент. Для ее выполнения требовалось направить концентрированный поток чакры одновременно в ноги, активируя соответствующие тенкицу для усиления мышц, и в нервную систему, Через два больших тенкицу в головном и спинном мозге, отвечающие за скорость реакции и обработку информации, и одновременно с этим молниеносным уходом от атаки, нужно было еще и умудриться подменить себя на заранее заготовленный предмет. Чаще всего, это было обычное деревянное бревно. Это самое бревно, как объяснил Ирука-сенсей, должно было быть предварительно напитано нашей собственной чакрой. И вот в момент выполнения техники, оно каким-то мистическим, почти необъяснимым образом, буквально летело, именно летело, а не телепортировалось, если у тебя, конечно, не было специального пространственного свитка, из которого оно могло бы появиться мгновенно, на место замены, создавая у противника иллюзию успешного попадания. Проведя, в свободное от тренировок время, грубое подобие реверс-инжиниринга этой техники, основываясь на своих обрывочных знаниях из прошлой жизни и на тех крохах информации, что давал нам Ирука, я в итоге пришел к довольно простому выводу. Напитывая бревно своей чакрой, мы, по сути, снова создавали ту самую незримую нить связи. По этой нити мы могли передавать простейшие мыслеобразы, но так как это было всего лишь неодушевленное бревно, лишенное собственного сознания, то самой простой, грубой и единственно доступной для него командой являлось что-то вроде «Лети сюда, чертова полена, и спасай мою задницу, Навануко но дзюцу». Техника освобождения от пут, мне, честно говоря, поначалу было даже сложно назвать полноценной техникой в привычном понимании этого слова. Скорее, это был целый набор хитроумных методик, практических рекомендаций и почти акробатических трюков, направленных на то, чтобы как можно быстрее и эффективнее освободиться от веревок, активно используя при этом свою чакру. Одним из ключевых и наиболее очевидных элементов этой техники была та самая напитка веревки своей чакрой. Это, как я быстро понял, позволяло не только лучше чувствовать натяжение и направление пут, но и, при должном умении, даже немного изменять их структуру, делая их более податливыми и менее прочными в нужных местах. В дальнейшем, при достаточном уровне контроля, это превращало тебя не в беспомощного раба веревки, а веревку, в твоего раба, хах. В любом случае, техника эта, при всей своей кажущейся простоте, была невероятно полезна и потенциально могла действительно спасти жизнь в критической ситуации. Поэтому я внимательно впитывал каждую крупицу мудрости, которой делился с нами Ирука-сенсей. И, наконец, последней базовой техникой Е-ранга, которую мы начали осваивать, был легендарный Шуншин но дзюцу, техника телесного мерцания, техника, которая, как и в случае с Кавареми, по своей сути являлась кратковременным, но очень мощным физическим усилением, позволяющим перемещаться на короткие дистанции с почти нечеловеческой скоростью. И вот как-то так забавно, почти издевательски, выходило, что именно Кавареми и Шуншин, две техники, основанные на прямом усилении тела с помощью ян-чакры, давались мне не просто плохо, а ужасно плохо, катастрофически. Если во всех остальных аспектах, где требовался лишь тонкий контроль чакры, точная концентрация и работа воображения, я безоговорочно лидировал в классе, вызывая зависть и восхищение, то вот в вопросах пресловутого усиления мышц, ну, я старался, честно, изо всех сил старался, но результат был плачевным. Часто, очень часто, во время отработки кавареми, мне же моим собственным, заботливо напитанным чакрой, бревном прилетало по голове, потому что я просто не успевал вовремя покинуть точку замены. Еще более часто мои нелепые, неуклюжие попытки совершить хотя бы короткий, но резкий рывок ногами, усиленными чакрой, при выполнении шуншина, заканчивались совершенно позорным, нелепым падением, под дружный издевательский хохот моих любимых одноклассников. Это было уже что-то из разряда вон выходящего, что-то совершенно ненормальное. Ведь те же Нара или Яманака, представители кланов с традиционно сильной инь-составляющей, несмотря на свой врожденный дисбаланс, могли без особых проблем усиливать свои тела, используя ян-чакру. Потому что у них, черт возьми, эта самая ян-чакра была, а у меня ее как будто бы и не было вовсе. Но тогда возникал резонный, и немного пугающий, вопрос, а как я, в таком случае, вообще живу? Ведь ян – это, как нам неустанно твердили на уроках, сама жизненная энергия, энергия тела, сила, которая питает каждую клетку. И она, по идее, должна быть в чакре каждого живого, дышащего шиноби. У меня она тоже, теоретически, должна была быть. Но где же тогда был хоть какой-то эффект от ее использования? Ладно, пассивное усиление, черт с ним, я уже почти смирился с тем, что мое тело навсегда останется слабым и хилым по меркам этого мира. Переживу как-нибудь, буду брать хитростью, гендзюцу и ниндзюцу. Но вот техники, требующие активного, целенаправленного использования ян-чакры, особенно те, где она играет ключевую роль. Это, я с ужасом осознавал, может стать моей настоящей ахиллесовой пятой, той самой брешью в броне, которая в один прекрасный момент может стоить мне жизни. И мне нужно было срочно с этим что-то делать, иначе все мои грандиозные планы по выживанию и покорению этого мира рисковали закончиться очень быстро и очень печально. Значит, ты хочешь, чтобы в госпитале Конохи полностью обследовали твою чакросистему и попытались выяснить, почему твоя чакра, несмотря на все твои усилия, так упорно отказывается усиливать твое тело? Голос и руки сенсея звучал устало, но в нем не было и тени раздражения. Устав терпеть бесконечные насмешки одноклассников, собственные унизительные падения на тренировках и, что самое главное, это гнетущее чувство собственной физической неполноценности, я, наконец, решился и подошел к Ируки сенсею после очередного провального занятия по шуншину, твердо намереваясь добиться правды. Мне нужно было направление, или что там еще требовалось в Конохе для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Я смутно догадывался, что ученики академии, будущие защитники деревни, наверняка имеют определенные привилегии в этом плане, и бесплатное, или хотя бы льготное, обследование должно было входить в этот пакет социальных гарантий. Да, Ирука-сенсей, именно так, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно увереннее, хотя внутри все сжималось от дурного предчувствия. Вы и сами все прекрасно видите на практических занятиях. Я абсолютно уверен, что мой контроль чакры достаточно хорош. Я чувствую, как энергия наполняет нужные тенкицу, как она следует моим командам. Но взрывного усиления, того самого эффекта, который так легко дается остальным, просто не происходит. Чакра словно просачивается сквозь меня, рассеивается наружу, пропадая в никуда, оставляя лишь легкое покалывание и чувство опустошенности. И я не думаю, сенсей, что из-за простого, пусть и сильного, индисбаланса должно происходить нечто подобное. Это явно ненормально. Ирука-сенсей надолго замолчал, задумчиво глядя на меня. Его взгляд был серьезным, почти тяжелым. «В твоих словах, Рейта, безусловно, есть смысл», — наконец произнес он, медленно потирая подбородок. «И я, признаться, сам не раз об этом думал. Я внимательно читал отчет Ириенина Тахакаши, который проводил твое первичное обследование еще при поступлении. Если верить его заключению, то твой врожденный индисбаланс, вероятно, самый сильный из тех, что когда-либо фиксировала медицина Конохи. Но, по всем канонам и теориям, активные, регулярные физические нагрузки, сбалансированное, усиленное питание и постоянное, планомерное развитие чакра-каналов к концу обучения в академии, а то и раньше, должны были бы так или иначе выправить эту аномалию, или хотя бы частично ее компенсировать. По идее, уже сейчас должен был быть виден хоть какой-то, пусть и минимальный, результат. Ирука-сенсей снова посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Я вижу, как ты выкладываешься на каждом занятии, Рейта. Вижу твои активные, почти фанатичные тренировки на полигонах вне учебного времени. Поэтому да, твоя ситуация действительно выглядит странно и аномально. Я, естественно, выпишу тебе сейчас направление на полное обследование в госпитале. Подойдешь с ним к стойке регистрации, там тебе все объяснят». С этими словами, под мой едва сдерживаемый вздох облегчения, Ирука-сенсей достал из ящика своего стола стандартный типовой бланк направления, который быстро, почти каллиграфическим почерком, заполнил и скрепил своей личной печатью. Передав его мне, он строгим голосом попросил, чтобы итоговое заключение от того Ириенина, который будет меня обследовать, я обязательно, в тот же день, занес ему. Искренне, от всей души поблагодарив сенсея за понимание и помощь, я, не теряя ни минуты, направился в госпиталь Конохи. Впервые за все время моего пребывания в этом мире, кстати, и, честно говоря, это место внушало мне какой-то подсознательный, иррациональный страх. Возможно, это были отголоски из прошлой жизни, где больницы ассоциировались у меня исключительно с болезнью, болью и ожиданием плохих новостей. Придя в это огромное, гулкое, пахнущее лекарствами и стерильностью здание, я, немного нервничая, подошел к стойке регистрации, дрожащим голосом описав свою ситуацию и отдав направление миловидной девушке-медсестре. Я был отправлен в нужный кабинет. Обследовал меня, в течение долгих, мучительных полутора часов, какой-то молодой, но уже очень серьезный Ильинин. Он методично, сантиметр за сантиметром, прощупывал мое тело своей светящейся мягким, зеленым светом рукой, что-то бормоча себе под нос и периодически хмурясь так сильно, что его брови почти сходились на переносице. Судя по информации на его нагрудном бейджике, это был специалист Ашвранга. Хмурился он, к слову, даже сильнее, чем Тахакаши-сан во время моего первого осмотра. В итоге, через полтора часа этого молчаливого, напряженного обследования, он, так ничего и не сказав, куда-то поспешно ушел, строго-настрого наказав мне оставаться в кабинете и ничего не трогать. Вернулся он минут через 10, но уже не один, а в сопровождении другого Ильинина, пожилого, седовласого мужчины с усталыми, но невероятно проницательными глазами. И этот другой дядька, как я с внутренним содроганием прочитал на его бейджике, был уже птицей куда более серьезного полета, Тетсуо Сарутоби, Ильинина ранга. Происходящее мне начинало нравиться все меньше и меньше, ибо, если из-за моей жалкой, ничтожной персоны был привлечен такой высококлассный специалист, каких в госпитале, я был уверен, можно пересчитать по пальцам одной руки, то мой случай был явно не из разряда простудился и немного чихнул. Это было что-то из ряда вон выходящее. Еще 2 часа, 2 мучительно долгих, бесконечных часа. Именно столько времени я пролежал на этой жесткой, холодной кушетке, будучи буквально излапанным вдоль и поперек. Старый Сарутоби, в отличие от своего более молодого коллеги, почти не хмурился. Он работал молча, сосредоточенно, его пальцы, окутанные все тем же мягким, зеленым светом, двигались с невероятной точностью и уверенностью, словно он читал мое тело, как открытую книгу. Периодически он останавливался, чтобы что-то быстро, почти неразборчиво, записать в толстую тетрадь на столе. Младший Ильинин, кстати, после прихода своего именитого начальника, куда-то незаметно испарился, оставив нас в кабинете вдвоем, что почему-то нервировало меня еще больше. Очередной Сарутоби, да еще и на такой высокой, ответственной должности в госпитале. Они точно были просто торговым кланом, или это была лишь верхушка айсберга, а на самом деле их влияние в Конохе было куда более глубоким и всеобъемлющим. Впрочем, эти глобальные политические вопросы сейчас должны были волновать меня гораздо меньше, чем тот итоговый, почти приговорный вердикт, который, я чувствовал, вот-вот вынесет мне этот старый Ильинин. Судя по тому, с каким непроницаемым, почти скорбным лицом он это произносил, он был не в меньшем шоке, чем я мог бы быть, если бы до конца понимал всю серьезность ситуации. Хотя, вероятно, он был даже в большем шоке, ибо я, при всем своем взрослом разуме и знаниях из другого мира, не совсем до конца понимал многие медицинские термины и нюансы этого мира. Но из того, что я все-таки понял, картина вырисовывалась просто безрадостная, почти апокалиптическая. Во-первых, и это было, пожалуй, самым главным и самым шокирующим открытием. В моем организме не было ян-чакры. Она отсутствовала как класс, как явление. Словно кто-то при моем перерождении просто забыл установить эту важную компоненту. Во-вторых, те жалкие, микроскопические излишки ян-энергии, которые все-таки генерировались моим телом во время интенсивных физических тренировок или, когда я банально плотно ужинал в ичираку, тут же, без остатка, сжирались моей всепоглощающей ин-чакрой, что, по словам старого Сарутоби, ни при каких обстоятельствах не могло происходить у нормального шиноби. Но я-то ненормальный. В-третьих, все это подводило нас к главному, почти философскому вопросу, который, судя по всему, теперь будет терзать не только меня, но и этого многоуважаемого Ильинина. Почему моему организму, моей душе, моему сознанию нужно было столько инчакры? Куда она вся девалась? На что расходовалась? Старый Тетсуо, я видел это по его глазам, ломал над этим голову. А вот я, кажется, смутно догадывался об ответе. И ответ этот был настолько пугающим и настолько чужеродным для этого мира, что я решил лучше придержать его при себе. В-четвертых, как следствие всего вышеперечисленного, большинство моих тенкицу, связанных с генерацией, накоплением и циркуляцией ян-чакры, оказались частично, а некоторые и полностью, заблокированы. Моя собственная чакра-система, в какой-то момент осознав, что Ян энергии ей ждать неоткуда, а Инь энергии, наоборот, в избытке, просто перенаправила все свои доступные ресурсы на поддержание и развитие инь-компоненты, дабы, ну, тут мы снова возвращаемся к пункту номер 3 и начинаем усиленно думать о том, зачем же мне, такому уникальному, понадобилось столько этой самой духовной, ментальной энергии. К счастью, как пояснил Тицуа, это касалось в первую очередь малых, специфичных тенкицу, отвечающих за тонкую настройку ян-потоков. Основные, магистральные каналы были еще более-менее в порядке. Но даже так, это было все равно крайне неприятно, досадно и сильно ограничивало мой потенциал. И, наконец, в-пятых, самый главный, самый обескураживающий и самый пугающий вопрос, который старый Ильинин задал скорее самому себе, чем мне. Как я, со всем этим букетом аномалий, вообще живу? Я был ходячим парадоксом, биологической ошибкой, которой, по всем законам этого мира, просто не должно было существовать. И единственная, очень шаткая и не до конца проработанная теория, которую смог выдвинуть многоопытный Тицуа Сарутоби, заключалась в том, что моя невероятно сильная, почти аномальная инь-чакра, в какой-то момент просто взяла на себя часть основных функций отсутствующей ян-чакры по поддержанию жизненных процессов в моей бренной, физически слабой тушке. То есть моя инь-чакра, духовная, ментальная энергия, буквально переписала свой собственный функционал, научилась делать то, для чего она изначально не была предназначена, только для того, чтобы я мог продолжать жить, дышать и относительно неплохо себя чувствовать. Плевать, что я при этом грубо, почти нагло, попирал все известные законы логики, физики и даже самого мироздания. Я жил, и это, пожалуй, было самым главным чудом, и того, что мы имеем в сухом остатке, одного совершенно неправильного попаданца, чья душа и разум из другого, более развитого, но духовно обедненного мира, каким-то непостижимым образом заместили собой сознание и личность маленького, ничем не примечательного сирота из Канахи. Эти самые душа и разум, сформированные в совершенно иных условиях, оказались слишком, просто до неприличия, и насыщенными, ибо они, по сути, и являлись квинтэссенцией, чистым воплощением концепций духа, разума, воображения, памяти, анализа, всего того, что в этом мире принято было относить к сфере влияния инь. Это чужеродная, переразвитая душа и это взрослое, перегруженное информацией сознание, оказавшись в неподходящей, слишком юной и физически слабой детской оболочке, естественно, сформировали сильнейший, почти критический индисбаланс. Это было все равно, что попытаться установить последнюю, навороченную десятую винду на какой-нибудь древний, допотопный компьютер с 1 мегабайтом оперативной памяти. Изначально, я, вероятно, еще как-то держался на тех жалких крохах ян-энергии, что были в этом детском теле. Но впоследствии моя всепоглощающая, доминирующая инь-чакра, видимо, решила, что такой вопиющий беспредел и энергетический голод дальше продолжаться не могут, и, проявив чудеса адаптивности, буквально переписала свой собственный код, свой функционал. И на выходе получилась этакая максимально облегченная, кастомизированная сборка винды, которую даже этот мой древний, дефектный компьютер в теории мог как-то потянуть. Я, конечно же, при этом потерял очень, очень многое. В частности, практически полную, если не абсолютную, невозможность оперировать ян-чакрой ввиду ее фактического отсутствия. Как следствие, почти полную невозможность осваивать и применять большинство техник ниндзюцу и тайдзюцу, в основе которых лежало именно физическое усиление с помощью ян. Чертовски, просто удручающе слабое, особенно по меркам шиноби этого мира, тело, которое с трудом выдерживало даже стандартные академические нагрузки. И, в качестве вишенки на этом торте из разочарований, еще и часть моих малых тенкицу, отвечающих за ян, оказались надежно заблокированы. Я, шинигами меня дери, был как Рокли, только с точностью да наоборот. Живой парадокс, существующий по принципу мыслю, следовательно, существую. Точнее, моя аномальная инь-чакра сделала само мое существование по этому принципу вообще возможным. На мой вполне резонный, и немного отчаянный, вопрос, а что же мне теперь со всем этим делать, как жить дальше? Старый умудренный Тицуа Сарутоби лишь тяжело вздохнул, развел руками и сказал сакраментальное: «Жить, мальчик, просто жить, пытаться как-то вмешаться в этот уже отлаженный, пусть и совершенно аномальный, процесс жизнедеятельности моего организма, по его словам, было бы равносильно моему неминуемому убийству, ибо предугадать, как именно поведет себя моя чакра и мое не менее уникальное тело при той же попытке искусственно разблокировать спящее Ян Тенкицу или накачать меня чужеродной Ян энергией, было абсолютно невозможно. Это было бы все равно, что пытаться починить сложнейший часовой механизм кувалдой. Ну, я и стал жить, как жил до этого, пытаясь искать свои сильные стороны, обходные пути, маленькие хитрости в этом жестоком, но таком притягательном мире. В итоге, третий год моего обучения в Академии Шиноби Канохи подошел к своему логическому, и не слишком радостному, завершению. А я, кроме парочки базовых, но важных техник иллюзорного клонирования и трансформации, да еще и тяжелой, почти неизлечимой психической травмы от осознания собственной уникальной дефектности, ничего особо ценного за этот год, казалось, и не получил. Хотя нет, вру. В итоговом рейтинге успеваемости нашего класса я, каким-то чудом, все-таки смог сместить одного из этих вездесущих сарутоби с почетного третьего места. Второе, к моему удивлению, все так же уверенно удерживало это неправильное Хината Хьюга. А первое, естественно, безраздельно принадлежало мрачному, одержимому местью гению, Саске Учихе. Впереди меня ждали еще два долгих, и, я надеялся, не менее насыщенных года обучения в Академии. И, с учетом всех открывшихся, не слишком утешительных откровений о природе моей чакры, я, пожалуй, не рискну в ближайшее время предпринимать какие-либо активные, рискованные действия в плане своего физического усиления. Буду тихо-мирно сидеть в этой академической песочнице, оттачивая до совершенства свою базу гиндзюцу, контроля чакры и теоретических знаний. А там видно будет. Ведь даже самый неправильный попаданец, если он достаточно умен, хитер и удачлив, может найти свое место под солнцем, особенно если это солнце светит в мире шиноби. Надеюсь, за такую вольную интерпретацию проблемы ГГ вы меня не убьете. Ну а если серьезно, то в мире, где существуют техники, способные буквально обмануть смерть, то что инчакра способна на нечто подобное вполне может укладываться в логику. Ну и в любом случае у меня ау, кручу каноном как хочу, но этой отмазкой я правда постараюсь пользоваться как можно реже, пытаясь выстроить четкие логические параллели всего происходящего в фике. Глава 15. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над Канохой в теплые, оранжево-пурпурные тона, когда на одном из специально оборудованных полигонов Академии начался заключительный этап выпускного экзамена. Атмосфера была напряженной, почти электрической. В воздухе витали запахи пота, пыли и едва уловимый, щекочущий ноздри, аромат озона, следствие многочисленных выплесков чакры. Перед длинным столом, за которым восседала строгая экзаменационная комиссия, один за другим выходили выпускники А-класса, готовые продемонстрировать все, чему их научили за эти долгие, изнурительные 5 лет. Нарука Узумаки, голос и руки сенсея, обычно такой теплый и ободряющий, сейчас звучал подчеркнуто официально, без тени привычной фамильярности. Он накинул свою бывшую ученицу строгим, оценивающим взглядом. Порядок стандартный. Сначала Хингино Дзюцу, трансформация в меня или любого из членов уважаемой комиссии на твой выбор. Затем, Буншинно Дзюцу. И в завершение, Кай, для демонстрации способности противостоять Гиндзюцу. Ирука методично озвучил программу, хотя каждый присутствующий на этом полигоне, от мала до велика, знал ее наизусть. Но протокол есть протокол, и даже в такой, казалось бы, неформальной обстановке от него отступать было не принято. Нарука, однако, ничуть не смутилась ни строгим тоном учителя, ни пристальными взглядами высоких гостей. Она уверенно, почти вызывающе, шагнула вперед, встала прямо перед столом, за которым, помимо директора академии, сидели двое старейшин Канохи, вечно хмурый Хамура Митакада и строгая, как сама зима, Кахару Утатане. И, конечно же, сам третий Хокаге, Хирузин Сарутоби, с его неизменной трубкой и проницательным, всевидящим взглядом. Сложив быструю, отточенную до автоматизма печать тигра, Нарука с легким, едва заметным облачком дыма, это, по факту, были излишки чакры, рассеиваемые в воздухе, и я, помнится, потратил не один месяц, чтобы научить эту неугомонную фурию более экономно расходовать свою почти безграничную энергию, превратилась в точную копию Ируки сенсея. Даже его фирменное выражение лица, смесь строгости и отеческой заботы, ей удалось передать на удивление точно. Динамика, голос, коротко скомандовал настоящая Ирука, делая какую-то пометку в своем журнале. Это была стандартная проверка на правдоподобность и устойчивость трансформаций. Я Ирука-сенсей, Даттибана, и я поставлю всем вам самые лучшие оценки. Громко, почти на весь полигон, рявкнула Нарука Ирука, победно вскинув кулак вверх. Пхинге, к моему облегчению, не слетело, что, впрочем, было неудивительно, учитывая те бесчисленные часы, которые мы провели за отработкой этой, казалось бы, простой техники в течение последних 2 лет. А вот голос. Ну, она старалась. Я отчетливо слышал, как она, следуя моим наставлениям, научилась вливать небольшое количество чакры в свои голосовые связки, чтобы имитировать нужный тембр. Получалось пока не идеально, но прогресс был налицо. Дальше, дело практики и опыта. Буншин Но Дзюцу невозмутимо озвучил Ирука следующую часть экзамена, лишь едва заметно качнув головой на ее ребяческую выходку. Сложив не менее быструю и точную печать барана, Нарука, с очередным, теперь уже более громким хлопком, создала рядом с собой своего иллюзорного клона. И это, я должен признать, был действительно идеальный клон. В отличие от того жалкого, полупрозрачного и разваливающегося недоразумения, которое, если верить моим смутным воспоминаниям о каноне, демонстрировал оригинальный Наруто на своем выпускном, этот клон выглядел абсолютно материальным, уверенным в себе и готовым к бою. Он стоял ровно, не плыл и не искажался, и даже умудрялся копировать боевую стойку оригинала. Опять же, неудивительно, в этой, моей искаженной вселенной, главный герой, или, вернее, героиня, истории был далеко не тупым двоечником-хулиганом, а вполне себе талантливой, пусть и немного ленивой и неусидчивой, кунайчи. Ей просто нужна была правильная мотивация, дружеское плечо и кто-то, кто верил бы в нее и постоянно подталкивал вперед, на этом нелегком пути шиноби. И, скромно потупив взор, я мог с гордостью сказать, что с этой ролью я, кажется, справлялся. Кай, снова быстрая печать тигра, и легкая, почти незаметная гендзюцу, которая Ирука-сенсей без предупреждения наложил на нее для проверки, была мгновенно развеяна. Нарука даже не моргнула. Проверка основных техник окончена, и Ирука-сенсей закрыл свой журнал. Ваше мнение, уважаемая комиссия? Да, несмотря на всю эту, казалось бы, четкую и объективную систему оценивания, итоговое, решающее слово все равно оставалось за членами комиссии. Именно они, здесь и сейчас, решали, достоин ли очередной выпускник носить гордое звание Генина Канахи и получить заветный протектор, или же ему суждено отправиться на пересдачу, а то и вовсе распрощаться с мечтой о пути шиноби.